Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 31 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж из Государственной службы спасения республики. Турецкий предприниматель восстановил армянское кладбище. Депутат Милли Меджлиса Азербайджана призывает разрешить въезд армянам. Итак, подробности новостного блока. В конце прошлой недели президент НКР Бако Саакян принял группу депутатов Национального собрания Армении во главе с вице-спикером парламента Эдуардом Шармазановым. Были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего углубления и расширения межпарламентских связей двух армянских республик. Во встрече принял участие заместитель председателя Национального собрания НКР Ваграм Балаян. В тот же день парламентариев Армении принял спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Президент НКР Баку Саакян принял родственников погибших в апрельской четырехдневной войне воинов-освободителей из сисянского отряда. Президент Саакян подчеркнул, что память всех погибших при защите Родины героев будет всегда храниться в сознании нашего народа, назвав их доблесть и отвагу ярчайшими примерами патриотизма и самоотверженности. В минувшую субботу президент Республики Арцах Баку Саакян посетил село Талиш Мартакерского района, принял участие в торжественной церемонии открытия Хачкара, памятника погибшим в дни апрельской четырехдневной войны воинам-освободителям из сисянского отряда. В своем слове президент Саакян отметил, что в данный момент все мы переполнены разными чувствами. С одной стороны, присутствует печаль и грусть, так как мы вспоминаем наших павших друзей и близких, чьи образы всегда живут в наших сердцах. С другой стороны, мы полны гордости за то, что имеем таких героических воинов, которые своей отвагой и самоотверженностью защитили родной народ и государство, для которых служение Родине – самая большая и важная миссия в жизни. Глава государства подчеркнул, что сюникцы, в частности сисянцы, всегда принимали активное участие в деле защиты Родины, и в этом отношении не стало исключением и Арцахская освободительная война, в ходе которой они, сражаясь с врагом, внесли свой неоценимый вклад в славные победы. В мероприятии приняли участие председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов, другие должностные лица, представители Армении и диаспоры. Сегодня в Госслужбе чрезвычайных ситуаций НКР состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя. Директор структуры Артур Арутюнян отметил роль спасателей в годы войны и в поствоенный период. Հարկ է նշել, որ ինչպես Արցախյան պատերազմի, այնպես էլ ապրիլյան քարոզյա պատերազմի օրերին մեր ծառայողները զինվորների հետ իրականացրել են մարտական հերթապահություն, կատարել են առաջնագծի ամրաշնական աշխատանքներ, մասնակցել մեր սահմանների պաշտպանության սուրբ ու նույնական գործին, մարտի դաշտում պաշտպանության բանակի. Далее было зачитано поздравительное послание министра чрезвычайных ситуаций Армении Армена Еритяна. Հարգելի Արտուր Յուրիկի, Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կոլեգիայի Վանձամբ իմ կողմից շնորհավորում եմ ձեզ եւ ձեր ողջ անձնակազմին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր, Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ստեղծման 24-րդ տարեդարձի եւ համակարգի աշխատակցի օրվա կապակցությամբ. Поздравительные адресы и приказы о награждении подписали премьер-министр НКР, начальник полиции, генпрокурор республики, министр обороны, председатель Союза воинов-освободителей Арцаха. С поздравительной речью выступил президент НКР Баку Саакян, давший высокую оценку работе спасателей, без которой невозможна нормальная жизнедеятельность республики. Глава государства отметил успехи структуры последних лет, выразил благодарность МЧС Армении за сотрудничество. Ես սրտես շնորհավորում եմ բոլորիդ մասնակիտական տոնի արդյունք։ Աշխատանք առանց որի դժվար է պատկերացնել մեր Հանրապետության նորմալ կենսագործունեությունը։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության անգնահատելի դերը արձանագրված ձեռքբերումներում, ինչի համար խորապես շնորհակալ եմ։ Президент наградил группу сотрудников Госслужбы чрезвычайных ситуаций высокими правительственными наградами. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. В минувшие выходные на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 100 раз. Противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов. В северном направлении линии соприкосновения в нейтральной зоне была замечена группа азербайджанских военнослужащих, осуществляющих работы по разминированию. В результате предпринятых передовыми подразделениями армии обороны НКР ответных действий противник был отброшен назад. Подразделения армии обороны продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Арестованные за незаконное пересечение армяно-турецкой границы граждане Пакистана прибыли в Армению в поисках работы. Об этом СМИ заявила адвокат Анна Джуванова, представлявшая интересы иностранцев во время следствия. По ее словам, об этом ей сообщили сами пакистанцы. Согласно обвинительному заключению, гражданин Пакистана Мудасар Мухаммад Юнаси в июне текущего года вместе с двумя согражданами незаконно пересек границу Пакистана и Ирана. Здесь они присоединились в группе афганцев и в июле проникли на территорию Турции. Афганцы были задержаны правоохранительными органами Турции, а пакистанцы пересекли армяно-турецкую границу. Им предъявлено обвинение по статье 329 «Незаконное пересечение границы». Гражданам Пакистана грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Армянское кладбище, обнаруженное в прошлом году Союзом армянских архитекторов и инженеров в районе Зара турецкой провинции Сивас, Себастия, восстановлено и благоустроено. Как сообщает армянская газета Стамбула «Акос», работы по восстановлению и благоустройству армянского кладбища состоялись благодаря спонсорству предпринимателя, жителя района Зара Ферхи Араса. 29 октября во главе с отцом Зограбом Живаняном состоялась церемония открытия кладбища. На прошлой неделе в Азербайджан прибыл спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер, который посетил лагерь для вынужденных переселенцев. Как передавало агентство Репортаз, в своем выступлении в районе Барда Зальбер отметил, что Евросоюз не является структурой, непосредственно вовлеченной в процесс урегулирования карабахского конфликта, хотя и заинтересован в его решении. Он дал понять, что основная ответственность лежит на плечах лидеров Армении и Азербайджана. По информации ОХУАЗ на встрече обсуждался ход ведения мирных переговоров. Посетив карабахских беженцев в Азербайджане, дипломат указал на необходимость достижения мира, согласия и сосуществования армян и азербайджанцев Нагорного Карабаха. Как бы реагируя на обращение еврочиновника, депутат Мили Меджлиса Захид Арудж сделал сенсационное заявление. Нам следует разрешить въезд в Баку армянам, которые с уважением относятся к нашим законам, Конституции, хотят приехать и склонить голову в аллее шахидов, сказал депутат на пленарном заседании Милли Меджлиса. Полиция испанского муниципалитета Льоре-де-Мар арестовала одного из главных преступников мафиозной группировки бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Акифа Мустафаева, известного по прозвищу Акула Акиф. Об этом сообщает агентство Хакин Ас со ссылкой на испанские СМИ. Отмечается, что Мустафаев был пойман за посредничество во взяточничестве в сентябре прошлого года. По данным правоохранительных органов, сумма взятки составляла 285 тысяч долларов. Полиция начала расследование после того, как получила информацию, что Акиф Мустафаев находится неподалеку от Барселоны. Уже начата процедура по выдаче Мустафаева Азербайджану. Подчеркивается, что Акула Акиф долгие годы позиционировал себя в качестве известного бизнесмена, однако на самом деле он был спецагентом министра нацбезопасности Эльдара Махмудова и его самым доверенным лицом. Объявление ЗАО «Арцах ГАЗ» сообщает 1 ноября с 9 до 11.00 временно будет приостановлено газоснабжение по следующим адресам города Степанакерта. Улица Азатамар Текнери, 50, 50А, 52, тупик Арзаняна, 3, сквер Арзаняна, 1А, Манукяна, 1, 3, 5, 70, 72, 74, 76 и Екимяна, дома 9, 11. И о погоде: во вторник, 1 ноября, на территории НКР ожидается облачная погода, временами осадки, в горных районах в виде мокрого снега. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 2, плюс 7 ночью, днем 3,8 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.